Глава 65. И действительно, среди сгоревших предметов и наполовину обугленных книг Марине удалось отыскать нечто интересное. Это была рукописная тетрадь, где каждой заметке предшествовала дата. Последняя была сделана 20 сентября 1993 года. Записи велись на немецком. Того, что осталось у Терезы в голове от уроков немецкого в школе, было явно недостаточно, чтобы уловить смысл написанного. «Ты говоришь по-немецки?» — спросила Тереза инспектора. «Почти нет, могу только пару слов связать». «Кнаус, пойдите-ка сюда», — позвала она полицейского. «Вы тут все двуязычные», — сказала она, указав на дневник. «Будьте добры, переведите мне вот это». «Сейчас?» Тереза изумленно посмотрела на него. Просто удивительно, как этому человеку удается найти нужное слово, вроде бы вполне невинное, чтобы довести ее до белого коления. «А как вы думаете, или хотите взять его домой и насладиться чтением вечером у камина?» С запозданием уловив иронию в ее голосе, Кнаус достал из кармана куртки очки, вздохнул и склонился над тетрадью. «Похоже на дневник. Мы это уже поняли по датам». Тереза ждала с возрастающим нетерпением, когда же он осилит несколько строк и поймет, в чем суть. Но тот пролистывал страницы вперед, затем с задумчивым видом возвращался назад, перечитывая одно и то же снова и снова. «Какие-то трудности?» — не выдержав, спросила она. «Не понимаю», — пробормотал Кнаус. «Ну так позовите кого-нибудь из своих людей, кто-то же в состоянии это прочесть». Кнаус оторвал взгляд от текста. «Прочесть-то я могу, комиссар. Так в чем же дело?» «Дело в том, что тут написано. Похоже на какой-то эксперимент». У Терезы пропало желание шутить. «Читайте вслух», — скомандовала она. Кнаус заскользил пальцем по строкам. «Объект Альфа пытается взаимодействовать с объектом Омега, несмотря на пассивное состояние и отсутствие интереса со стороны последнего. Заторможенность моторики у Омеги теперь вполне очевидна. Он все время находится в горизонтальном положении, не приближаясь к... тут неразборчиво... к своей ежедневной порции». Кнаус сделал паузу и посмотрел на Терезу. «Речь идет о животных?» «Нет, о детях», — без колебаний ответила Тереза. Заметив неуверенность на лице полицейского, она приказала: «Читайте дальше». «Удивительно, но Альфа не отбирает порцию Омеги, а наоборот, придвигает поближе. Вероятно, это первые признаки зарождающейся дружбы». В помещении повисла тишина. Все оставили свои дела и слушали Кнауса. Взглянув на окружающих, Тереза сразу же заметила на их лицах выражение отвращения и неприятия. Теперь все смотрели на скелет, застывший в вечном ожидании, другими глазами. «Наконец ты дождался», — подумала Тереза. «Спасение пришло, но слишком поздно. Сомневаюсь, что ребенок осознает, что растет в заключении. Ему неведома иная жизнь», — продолжал Кнаус. «Но подсознание не обманешь, оно подталкивает его к смерти». Тереза невольно выдохнула от охватившего ее напряжения. Эпилог, который находился у них перед глазами, был очевиден, но мурашки, пробегавшие по рукам всякий раз, когда она, наклоняясь, касалась страниц, говорили о том, что до конца этого кошмара еще далеко. «Читайте про последний день», — попросила она Кнауса. Полицейский согласно кивнул. Тереза заметила, как расширились его глаза от последних строк. Он поднял на нее взгляд, затем отвел в сторону. Узнав про последние планы Вальнера, Тереза покинула помещение. Ей срочно нужно было выйти на воздух, чтобы ветер высушил, готовые скатиться с ресниц слезы, а время утихомирило бешено стучавшее сердце.